Беговая. История о главном московском тотализаторе. Совместный проект «Арзамас» и московских центральных диаметров. Станция «Беговая» названа так из-за ипподрома, где уже почти 200 лет проводят конные бега. Кстати, их не следует путать со скачками. Бега похожи на древние соревнования колесниц. Наездники управляют лошадью из небольшой повозки, так называемой качалки. А во время скачек участники едут на лошадях верхом. Так вот, бега на московском ипподроме проводится с 1834 года. Это старейший беговой ипподром в мире. У многих все, что связано с бегами и скачками, ассоциируется с тотализатором. Действительно, тотализатор на московском ипподроме был невероятно популярен и породил целую культуру со своим особым языком, традициями и легендами. Постоянных игроков на тотализаторе называли «татошниками». Их всегда окружало множество легенд. Рассказывали, например, о человеке, который смотрел заезд с пистолетом у виска, чтобы застрелиться в случае проигрыша. А еще о несчастном, который выиграл огромную сумму, но после финиша не выдержал восторга и умер от разрыва сердца. В журнале «Огонек» писали, что когда ипподром сильно пострадал от пожара в 1949 году и закрылся на реконструкцию, самые заядлые татошники все равно приезжали на беговую и делали ставки. Только не на лошадей, а на трамваи. Нужно было угадать последовательность, в которой трамваи с разными номерами будут приходить к остановке. И один человек якобы выиграл на этом огромную сумму. Правда, потом оказалось, что он договорился с директором трамвайного парка, и его побили. Скорее всего, это именно легенда, потому что на самом деле ипподром не закрывался после пожара. Во время реконструкции трибун там проводили и скачки, и бега, и даже мотогонки. Его вообще закрывали только два раза. В 1917-м, после революции, и в первые годы Великой Отечественной войны. А мошенники среди игроков действительно встречались. Вокруг бегов было столько страстей и криминала, что в конце 19 века многие известные люди всерьез критиковали тотализатор. Среди них был, например, писатель Владимир Гелеровский и знаменитый адвокат Федор Плевак, который даже предлагал прямо возле ипподрома построить тюрьму. Несмотря на то, что тотализатор действительно играл важную роль в жизни ипподрома, эта роль была далеко не главной. Систематически принимать ставки начали только 40 лет спустя после открытия. Бега и скачки нужны были для другого. До появления автомобилей лошади были важнейшим ресурсом. На них держалось сельское хозяйство, транспорт и во многом армия. Поэтому коневодство было одним из ключевых направлений в экономике, а ипподром — местом, где испытывали лошадей и отслеживали качество породы.